Глава 39. «Вау!» – не сдержала Катя восхищенного возгласа, увидев сверкающий черным глянцем припаркованный неподалеку новенький космический объект. «Ты купил себе новый Ламборджини?» «Я становлюсь удивительно постоянным в своих привязанностях». Хищно обнажил в усмешке снежно-белые на фоне загорелого лица зубы Клим и приглашающе распахнул дверь. Увидев, в какой ресторан они прибыли, Катя внутренне напряглась, но Клим обнял ее за талию и встал за спиной, перекрыв все пути к отступлению. Он сказал, это ее ресторан. Ей все равно придется здесь бывать. Пришлось Кате уступить, позволить мужу провести себя в зал и усадить за столик. «В твоем заведении восхитительная кухня», — сказал, прищурившись Клим. «Рекомендую». Кухня в самом деле оказалась восхитительной. Но ей бы сейчас что угодно показалось райским блюдом. Такое удовольствие было смотреть на сытого и разомлевшего мужа, который, откинувшись на спинку, поглядывал на Катю, а по его лицу блуждала легкая улыбка. Они лишь вначале немного поговорили о работе, а дальше непринужденно болтали о разных пустяках. И это тоже ей ужасно нравилось. «Костя с тобой прилетел?» – спросила она, когда принесли десерт. «Там остался ненадолго». Клим глотнул кофе. «Признавайся, что вы устроили на этот раз? Я внимательно читала новости. Государственного переворота за это время не произошло. Неужто Константин Маркович возглавил наркокартель?» «Как раз наоборот. Мы изрядно пощипали один из них». Вытянул ногу Клим, чуть съехав по спинке, и добавил для ясности. «К слову, в этот раз мы воевали на стороне добра, то есть властей». «Стареете!» — не поверила Катя. «Все еще проще». Вновь сверкнул белозубой улыбкой муж. «Это были личные разборки. Так случилось, что парни оказались по разные стороны баррикад». «Только не говори, что тебя внедрили в банду». Катя собралась пошутить, но умолкла, видя, как он разводит руками. «Кто же, по-твоему, сыграет лучше меня русскую мафию, Катенька? Ну не Костян же». «Так вот, почему с тобой связи не было», — проворчала возмущенная Катя. Когда обед подошел к концу, ей стало жаль до невозможности, но тут Клим выпрямился и взял ее за руку. «Мне нужно ехать. Я отвезу тебя в офис, а потом проведу детей». «Разве вечером?» — начала Катя и закусила губу. Он не собирается проводить с ней ни вечер, ни тем более ночь. Вот, выделил час на обед, и то за счастье. Но Клим, видимо, понял, в какую сторону понеслись ее мысли, и руки не выпустил. «У меня скоро самолет, я должен улететь». «Паша сказал, вы доработали документ». Внутри сразу стало пусто и холодно. Она попыталась отнять руку, но Клим держал крепко. «Да, очень постаралась, чтобы прозвучало как можно более сдержанно. Мы все подготовили, ты можешь ознакомиться». «Послушай», — резко перебил ее муж. «Для себя я все давно решил. Не знаю точно, в какой момент, или когда нашел тебя в своем офисе, или когда увидел, как ты любишь моих детей, или еще раньше, обнаружив, что ты сбежала босиком и оставила мне, в отличие от Золушки, не одну туфельку, а обе. Тогда я дал слово, что найду тебя. Я люблю тебя. Ты первая женщина в моей жизни, с которой я хочу жить, засыпать и просыпаться. Хочу настоящую семью. Ты первая, от которой я сам хочу ребенка. И можешь верить или нет, но ты первая, с которой у меня был незащищенный секс. До тебя у меня была настоящая фобия, Катя». Она снова дернулась от такого ошеломительного признания. Но Клим продолжал цепко держать, а перед ней на стол легли два конверта. Один глянцевый, белоснежный, второй простой, из почтовой упаковочной бумаги. Муж говорил дальше, не переставая буравить ее глазами. «Я хочу, чтобы ты тоже решила для себя, нужен я тебе или нет, чтобы наша жизнь не превратилась в бесконечные разборки. Ты достаточно узнала обо мне. Это надо либо принять, либо нет. Иначе нас ждет путь в никуда». А дальше сказал уже тише. «Ты должна решить для себя, хочешь ли ты остаться со мной, как тогда сказала эта тетка из ЗАГСа, и в горе, и в радости. В этих конвертах твой выбор, Катя. Выбери один из них, а второй выбрось. Белый, если ты согласна, серый, если тебе по-прежнему нужен развод. Он встал, разгладил брюки, застегнул пиджак, склонился и поцеловал ей руку. «Я подожду тебя в машине. Сделай выбор, Катенька. Только конверт открой потом, когда я уеду. И не забудь выбросить второй!» Обернулся Клим на полдороги, и Катя напряглась, чтобы вынуждена кивнуть. Взяла в руку два продолговатых конверта. На ощупь абсолютно одинаковые. Посмотрела на свет. Внутри сложные листы бумаги. Тоже на вид абсолютно одинаковые. Ну и? Белый? Или нет? Кто бы ей подсказал? И один и другой конверт обжигали кожу. Катя едва сдержалась, чтобы не вскрыть их тут же. Оба. Снова положила конверты на стол. Клим прав. Тысячу раз прав. Она должна сделать выбор. И этот выбор очевиден. Белый конверт перекочевал в сумку, а серый она взяла в руки, чтобы выбросить. Как оно получилось, Катя сама не поняла. Само. Честное слово, само. Когда она подошла к урне, то вместо того, чтобы бросить туда конверт, пальцы быстро расстегнули сумку и затолкали его внутрь. Защелка щелкнула, в двери ослепительно брызнуло солнце, а у входа уже поджидал сверкающий ламборджини со спокойным и ни капельки не взволнованным мужем за рулем. Катю это даже задело. Ему что, безразлично, что она выберет? Она вон уже вся извелась. Потому что нельзя так сразу, надо подумать, все взвесить и потом только выбрать. Затем она, конечно же, выбросит второй конверт. В офис влетела с колотящимся сердцем. Клим так и не понял, почему она выскочила из машины, как угорелая. Эти два конверта просто немилосердно жгли через стенки сумки. А может, и понял. И кривоватая улыбка, нисходящая с губ, была вызвана как раз его уверенностью. Катя для верности закрыла дверь на ключ и вытряхнула на стол содержимое сумки вместе с конвертами. Она даже прикоснуться к ним боялась, как будто они в самом деле раскалены. В дверь постучали. Она лихорадочно сгребла назад в сумку кошелек, телефон, ключи, губную помаду, конверты стряхнула в выдвинутый ящик и пошла открывать. Пришлось потратить больше часа на прокинутый на нее ворох нерешенных задач. И, наконец, Катерина, снова провернув в двери ключ, села за рабочий стол. Выдвинула ящик, лелея робкую надежду, что конверты исчезли или вообще явились порождением ее буйной фантазии. Ничего подобного. Лежали, как миленькие, ждали ее погибели. Устав бороться с собой, Катя взяла белый конверт и ножницами срезала тонюсенький краешек. Чтобы не тряслись руки, пришлось опереться запястьями о стол. Развернула лист бумаги, и слезы сами брызнули на распечатанный электронный билет. «Жирона! Самолет в 7 утра!» «Значит, в 5 она должна быть в аэропорту, а в 11 она будет в Жироне!» Вытерла мокрые щеки и гораздо более твердым и уверенным движением разрезала серый конверт. «Ну, не умирать же теперь от любопытства, коль уж точно не суждено умереть от неразделенной любви!» Развернула лист, положила голову на стол и прижалась пылающей щекой к прохладной поверхности. «Давай ты все-таки подумаешь, Катенька», было написано карандашом на свободном от черных напечатанных букв, знаков, символов электронного билета до Жироны, точной копии лежащего рядом с Катей на столе. Вылет в 7 утра. Регистрация в 5. Как будто она никуда и не улетала. Жирона была все такой же приветливой и залитой солнцем. Но сейчас город показался Кате особенно прекрасным. Наверное, потому что в этот раз она прилетела сюда на свидание. Катя даже остановилась, ошеломленная этой мыслью. А ведь так и есть. Она еще ни разу не ходила на свидание с Климом. Начиная с их ненормального знакомства в Саламандре, у них было все, что угодно, но только не свидание. Завтраки, обеды и ужины, прогулки с детьми, выезд за город. Было. Секс? Завались, сколько было. Полная комната цветов? Была. И постели из лепестков роз тоже. А обычного свидания? Не было. Чтобы Клим пригласил ее, ждал. Она пришла и даже немножко опоздала. Он поцеловал ее в щеку, не набросился с порога, как оголодавший, а просто обнял и поцеловал. Катя задумчиво посмотрела на бегущие за окном автомобиля улочки. Но раз это первое свидание, то куда она так торопится? «Игорь, притормози!» Повернулась к водителю. За рулем сидел тот самый охранник Игорь, что чуть не раздавил ее в день отъезда Клима. «Что такое, Катерина Дмитриевна?» Не понял тот. «Александр Арсентьевич сказал, мне нужен отель. Хороший. Отвези меня туда. Сам можешь сходить перекусить и отдохнуть. Это ненадолго. Александр Арсентьевич подождет. Не переживай». И улыбнулась обезоруживающе. «Ну сам подумай, как я в таком виде мужу на глаза покажусь? Мне нужно принять душ и уложить волосы». «Да вы всегда красивая», — начал было Игорь. Но, наткнувшись на упрямый Катин взгляд, согласно кивнул. «Окей, поехали, хозяйка». Она намеренно выключила телефон, пусть муж подергается, хотя охранник, скорее всего, уже доложился. Катя приняла душ, переоделась. Все-таки перелет есть перелет. А потом спустилась из номера в парикмахерскую, где ее уже ждали. «Как сеньора желает? Волосы поднять или, может, уложить волнами?» Сегодня над ее волосами собирался колдовать приятный молодой человек с бородкой и пронзительными черными глазами, напоминавшими ей... «Нет, таких больше нет ни у кого. Тут и сравнивать нечего». Катя посмотрела в зеркало и решительно скомандовала. «Поднять?» Она определенно продвинулась в познаниях испанского. Игорь терпеливо дожидался Катю в баре отеля, но когда она вошла, в полном смысле слова лишился дара речи. «Ну вы даете, Катерина Дмитриевна!» Восхищенно выдал на выдохе, качая головой и разводя руками. «Вот теперь можно ехать», — довольно заключила Катя, разглядывая себя в зеркальной отделке панелей. От кофе она отказалась. Когда стали видны белоснежные строения виллы, она вдруг так заволновалась, что чуть не попросила Игоря повернуть обратно. Слишком многое полезло в голову, слишком многое вспомнилось. «Ну давай, начинай по новой все проматывать, чтобы перегадить себе не только первое свидание, а и всю жизнь», — вдруг сказал разум голосом Аверина. И Катя даже подпрыгнула от удивления и оглянулась на всякий случай. «Что такое, Катерина Дмитриевна?» — удивился Игорь. «Мы уже приехали. Александр Арсентьевич просил вас подняться к себе в комнату. Идемте, я отнесу ваши вещи». «Где же сам Александр Арсентьевич?» Едва не сорвалось с языка, но не сорвалось. Интуиция подсказывала, что она сама все узнает. Клим наверняка оставил в комнате какой-то знак, и она не ошиблась. Знак лежал на кровати, прямо поверх постели. Белоснежный кружевной комплект ИД Сарьери. Катя присела рядом и погладила нежное кружево. Она в нем будет как негр, хотя Клим после Мексики вдвое чернее. От одной мысли, что совсем скоро, а для чего она еще летела целых 4 часа? Можно будет вживую сравнить их загар, ощутить под руками сильное мужское тело, вспомнить его вкус. Закружилась голова. Та же интуиция толкнула изнутри, заставила подойти к шкафу-купе и сдвинуть слайд. Слишком большой чехол с логотипом Элизабета Франки. Катя, конечно же, догадывалась, что там, но все не решалась потянуть за молнию. Почему-то на ум пришла сказка из детства. Это как последний, третий орешек. А она Золушка, оставившая своему принцу обе туфельки. И пусть Саламандра не была королевским дворцом, купленные на распродаже туфли никак не тянули на хрустальные, да и Клим оказался далеко не принцем. Зато любовь была настоящей. Катя расстегнула чехол и в восторге прижала ладошки к щекам. Она не стала спускаться лифтом, пошла по лестнице. Клим стоял спиной и смотрел на море. И Катя не стала его окликать. Зачем лишать себя удовольствия увидеть на его лице чувство гордости, смешанное с восхищением? Вот как сейчас, когда он обернулся и замер, глядя, как она спускается к нему по ступенькам, подобрав подол свадебного платья от Элизабеты Франки. Отмер, когда она почти уже подошла, и сглотнул несколько раз. «Какая же у меня красивая жена!» «Не у тебя, у Саши Климова», — улыбнулась, протягивая руку. «Пусть у него», — согласился Клим. Он сейчас готов был согласиться на что угодно. «А за меня пойдешь?» «За Клима Аверина». «Двоемужество запрещено законом», — засмеялась Катя. Так ей нравилось, как он на нее смотрит, с той ступенькой ниже. «Мне нужен только один муж». «Тогда выбирай». Он придвинулся ближе. «Ты», — сказала она. И Клим поравнялся с ней, снова сглотнув. Ей самой мешал говорить подкативший к горлу тугой комок. «Мне все равно кто, но чтобы это был ты». «Я уже звал тебя замуж», — сказал муж. «И ты уже моя жена. Но я могу попросить тебя остаться моей женой?» «Проси», — сказала Катя, отчаянно хлопая ресницами, в тщетной надежде, что они высушат подступившие слезы. «Она же рада и счастлива. К чему они?» «Катенька», — хрипло сказал Клим, приближаясь совсем вплотную, — «останься за мной замужем. Я люблю тебя». «И в горе, и в радости», — шепотом сказала Катя, прижавшись лбом к колючему подбородку. «Я тебя тоже очень люблю, Клим. Я согласна». Они стояли, обнявшись, море шумело за спиной, а Катя не верила, что это возможно — быть настолько счастливой. И что это казалось так легко. «Поедешь со мной в новую жизнь?» Потерся муж подбородком о ее висок, взлохматив уложенные локоны. «Только не на вертолете», — взмолилась Катя. Он покачал головой, улыбнулся и поцеловал ее. «Нет, на яхте. Диего очень старался и приготовил тебе гаспачо и осьминогов». «Предлагаю начать с десерта», — сказала она мужу на ухо, прихватив губами мочку, когда он поднял ее на руки и понес к причалу. «Я думал, ты проголодалась с дороги». Усмехнулся он, поймав ее губы своими. «Но если нет, конечно, сразу десерт». И добавил, уже после поцелуя. «Не волнуйся, она не перевернется». «Отпусти меня, Клим, раздавишь». Катя уперлась руками в нависающее над ней плечо мужа. Клим промычал что-то невразумительное, но руки не разжал, а просто перекатился на бок. Они заплыли далеко, здесь Катя ни разу не была, и пришвартовались к какому-то каменному острову, даже не острову, а обломку скалы, возвышающемуся над водой. Клим управлял яхтой, а она обнимала его со спины и прижималась к пахнущей морским бризом рубашке. Он гладил ее ладони, руль держал одной рукой, и это так напоминало их первую встречу, что обоим было уже не до нежности. Она еле дождалась, пока муж укрепит канаты. Кстати, Клим не обманул. Яхта и в самом деле оказалась устойчивой. Сейчас они лежали, обнявшись, и смотрели на усеянное звездной пыльцой небо. Она и не заметила, что уже ночь. Надо же, как быстро летит время. «У нас скоро свадьба», — поставил ее в известность муж. «Опять?» — удивилась Катя. «Тебе не надоело?» «Дядька выступает, что у нас все не как у людей. Хочет пофотографироваться с невестой возле памятника. И мама твоя намекала». Катя поцеловала влажное плечо и вздохнула. «Если Аверин чего-то хочет, упираться бесполезно. Придется фотографироваться, а значит, свадьбе быть». «Хочешь, я имя и фамилию сменю?» — спросил муж. «Будем Аверины». «Не хочу», — мотнула она головой. «Я же твоя, Климова». Муж сдавил ее так, что она только пискнула. Он испуганно ослабил объятия. «Клим, в тебя правда стреляли?» «Да, но так надо было». Клим приподнял ее и заглянул в глаза. «Ты чего? Уже все прошло, перестань. Мы сыграли как по нотам, а Смоловский прокололся. Зато его посадил». «И как Костя мог это допустить? Как он позволил?» «Так он со мной в одной машине ехал, любимая». «Конечно, одному бы не позволил». Они снова замолчали. «Что мне нужно сделать, чтобы тебя удержать?» Вдруг спросил Клим, спрятав лицо в ее давно рассыпавшейся прическе. удержать?» Катя была привстала, но он потянул ее обратно к себе. «Да. Сколько раз я вот так держал тебя в руках, думал, все, ты моя, а ты снова ускользала. Я и женился на тебе, ты стала матерью моих детей, а все равно как вода сквозь пальцы. Что мне сделать, Катенька?» Она снова почувствовала, что глаза предательски увлажняются, и уткнулась ему в шею. «Ты люби меня, Клим. Просто люби. И я тебя буду любить».